Глава третья. Память. Корабль с тремя молодыми людьми уже стоял в порту, когда Торн собрался настроить созданное и переданное Геликсом изображение. Капитан хотел увидеть, как трое новичков пойдут через незнакомую им космобазу к месту встречи. Пара молодых людей еще не имела опыта длительных контактов с другими видами разума. Они знали иные формы жизни по атласам, по коротким справкам и могли повести себя неординарно и своеобразно. Другое дело Эл. Она здесь вообще исключение, хотя не знает об этом. Торну было важно увидеть, что они будут видеть и как будут реагировать. Капитан Торн хотел предварительно составить мнение о них. Главным образом не о Был, а о ее друзьях. Он был лично знаком лишь только с Эл и имел некоторое представление о том человеке, которого называли Димоном или Димкой. Как выяснилось впоследствии, его настоящее имя было Дмитрий Королев. Третий из этой компании, Алекс Лавин, вызывал у капитана сомнения. О нем было известно только то, что Эл считает его очень близким человеком. Эл, капитан, имела право создавать свой экипаж. На это она, видимо, рассчитывает. Команда из пяти молодых землян отлично подходила для ее команды. Четверо кандидатов у Эл уже были. Торну предстояло объяснить девочке, что ее земное звание тут не имеет силы. Она будет разочарована, потому что капитанствовать ей здесь не придется. Он наблюдал, как они уверенно шастают через перекидной мост, бегая от края к краю. Он отделял пирс от их корабля и от полиса. Еще немного, они вольются в общий поток жизни и гостей. Геликс потрудился над их костюмами. Они смотрелись довольно солидно. Невозможно понять, кто из них кто, мешали шлемы и защита. Они вели себя естественно. Но двое суетившихся явно отличались от более спокойной Эл. Они махали руками, реагировали, двигались, шли пешком, не сели в катер на пирсе. Расстояние здесь было приличное, но они явно не торопились. Торн слышал их беседу. Они увлеченно спорили о перемещении Геликса в пространстве, о телепортации, о скачках во времени, о петлях, встрече на Земле с друзьями. Никаких разговоров о будущем или планов. Они словно не видели необычной архитектуры местных обитателей. Торн успел так подумать, Эл остановилась. «Смотрите, какая красота!» — сказала она. «Город в космосе». «Да, необычно», — подтвердил Алик. У него был певучий голос, довольно мягкий, словно сон. «И если что-то прекрасно, то прекрасно при любом зрении. А интересно, эти купола на самом деле купола, или мы их видим такими?» «Вот познакомимся с местным населением и узнаем», — среагировал Димон. «А у меня из головы Ольгин вопрос не выходит. Запал крутится да крутится, надолго ли мы тут, а? И что будет с нашим экипажем?» «Знаете, о чем однажды подумала я там, в 20 веке? Что, по сути, меняется в нашем отношении к жизни от того, что мы куда-то перемещаемся», — заговорила Эл. «Ну не скажи», — возразил Алик. «Разница большая. Посмотри, какие возможности. Мы видим больше, знаем больше, учимся быстрее. Наше сознание становится шире. А почему ты спросила?» В этот момент Торн понял, что ошибался в нем. Молодой человек склонен к глубокому анализу. Он внимателен. Скорее, Торна сбило с толку активное поведение пилота. Дмитрий отличался какой-то легкомысленностью на фоне двоих его друзей, но Торн подумал, что и здесь он может ошибаться. Он запоздало среагировал на ответ Эл. «Да просто так», — ответила она. «Я еще не задумывался над этим. Только сейчас стал понимать, где мы», — заговорил Димка. «Это не сон». «А ты верно спросила?» «Я понял». «Зачем все это? Верно?» «А известно, почему так, а не иначе?» «Верно», — согласилась Эл и улыбнулась. «Да голову сломать недолго», — сказал Алик. «Если бы я думал все время, почему да как, без головы бы остался. Или один из нас точно. Тут либо размышлять надо, либо действовать. А потом видно будет. Делаю то, что решил. Время потом подскажет. Кому больше вреда, кому больше от этого пользы. Правда, Димка? Ведь ты всегда так размышляешь». Они, наконец, миновали мост. «А я не согласен», — вдруг возразил Димон. «Надо думать, что делаешь. А то потом такого можно натворить. Правда, капитан? Помните, как мне в Индии перстень подарили? А его на пальце стал носить. Название, значение не знал. Только от этого никакой уж конспирации не вышло. Идешь, на тебя все пальцем показывают. Выходило, что я некое духовное лицо. Ага, то, как тебя называли, переводится как «хранитель», пояснила Эл. И пальцем на тебя показывали, когда ты один ходил без нас. Ну и пример ты придумал, засмеялся Алик. Я же о другом говорил. Так я тоже об этом, только с другой стороны, возразил Дмитрий. Важно знать, где ты находишься и куда идешь. Главное, зачем. Так не бывает. Чтоб было точно известно, спорил Алик. Мы сейчас вот куда идем? Что из всего этого выйдет? Да никто не скажет. «Мы не знаем, но те, кто нас позвали, знают», — сказала Эл. «Перестаньте, не надо спорить». Я говорила тоже о другом. «Тогда почему согласилась вернуться?» «А здесь в чем смысл?» — спросил Эл Алик. «Но я хочу разобраться в себе», — говорила уже. «Извечное познай себя», — заключил Димка. «А знаете, почему я пошел?» «Не только из-за тебя, Эл. Меня сюда тянуло, словно я здесь не сделал что-то важное». «И я тоже», — кивнул Алик. «Мы еще дома это решили, пока ты была в Крыму. Мы тебе не стали говорить, думали, обидишься. Мы хотели вернуться сюда, не потому, что ты уходишь. Дело в нас самих. Наше место здесь». «Я больше скажу, вы сюда хотели больше, чем я, и вежливо молчали», — заключила Эл. «А я думала, что и года не пройдет, как вы попроситесь обратно. Начнется очень важное время, ребята. Поздравляю вас. Мы выросли. Считайте, что это наше первое нормальное совместное задание. Точнее, назначение». «А Уэст?» — спросил Алик. «Уэст?» — переспросила Эл. «А кто из нас понимал, что там вообще происходило на самом деле? Мы только пытались выжить». «Ну, про тебя я бы так не сказал», — вставил заключение Димка. Увидел, как Эл насторожилась. «Ладно, забудь». «На Уэст я впервые поняла, что я не человек», — заключила Эл. «Опять ты за свое!» — Алик нахмурился. «Подумаешь, ну, происходит с тобой что-то непонятное. Может быть, все люди так могут. Но только не попадали в такие же условия, в какие попадала ты. Может быть, все такие. Лондора, припомни, у него похожие аномалии». И Алик промолчал про себя. Он не привел себя в пример, потому что вовремя опомнился. Эл не заметила заминки. Стала говорить. «У него были мутации, которые, кстати сказать, описаны земной медициной и имеют обоснование. А у меня здесь что-то другое». «Напоминаю, ты можешь выяснить это здесь», — сказал Димка. «Но для того тебя, видимо, сюда и притащили. Не увлекайся уж очень. Ты сюда, кажется, работать прилетела. И Алик прав. Не поднимай панику». «Это когда я паниковала?» — спросила Эл. «Ну-ка, припомни». Тут Эл остановилась, стала напротив молодых людей. Так Торн ее узнал. «Иногда бывает», — сказал Димка. «Ты просто это не показываешь, но это есть». «Например?» — резко спросила Эл. «Да только что. Что будет, кто я?» — передразнил Димка. «Да, так и есть, капитан», — поддержал Валик. «Они, кажется, собирались поссориться. Эл не должна была вообще заводить разговор на эту тему. Слишком опасно. Торн рассудил, что она неосторожна. Что это, попытка найти у них защиту? Да не выйдет. Они ее не понимают». «Вы что, поросята, сговорились?» — возмутилась она. «Я паникую». Она вдруг взяла и стукнула их шлемами друг об друга. «Вот вам за это!» — заявила она. «Ну, Эл, я тебе это припомню», — сказал Алик. «Не будь мы в гостях, а то бы я сдал тебе сейчас трепку». «Давай!» — воскликнула она. «Двоих ты не одолеешь. Спорим?» — вмешался Димка. Торн рассмеялся. «Они шутили».